Проходивший рядом Филоник остановился. — Я услышал свое имя или мне показалось? — проговорил публикан важно. — Нет, не показалось, — ответил клиент. — Говорят, что ты Лже-Филиппа знаешь. — Лже-Филиппа? — Опять эта клевета. Меня уже вызывала сенатская комиссия, и я доказал, что не имею никакого отношения ни к Лже-Филиппу, ни к Андриску, и вообще с проходимцами не имею никакого дела. — С твоими деньгами все доказать можно, — язвительно заметил старый актер. — Ведут! Ведут! — послышались возгласы. Толпа отхлынула, оставив Филоника одного. Первым шел Андриск. Ясное солнечное лицо. Легкость и непринужденность движений, словно бы на его руках не оковы, словно бы он шел не на казнь, а на свидание с любимой. Толпа пожирала Андриска глазами, и он не ощущал в них недоброжелательности. В них сквозило удивление. «Кто такой ты, Андриск?» Андриск бесстрашно шел вперед. Он смотрел на Ромеев, как в те далекие годы, когда на его лице была маска Паппа, когда он заставлял их смеяться. Раньше он играл у ворот, а теперь в самом Риме. Ну что ж, игра закончена. Рука плещите, и все с весельем проводите нас. За Андриском шли македонине, фракийцы, фессалийцы, покрытые дорожной пылью, черные, оборванные. Они поблескивали лихорадочно горевшими глазами. В них была такая пугающая ненависть, какой еще не приходилось видеть римской толпе, и это отвращало от них взоры римлян. Они смотрели на Андриска и двигались за процессией, чтобы не упустить его из виду. Не вызвал любопытства и триумфатор Метел с его четырьмя старшими сыновьями на престижных конях и двумя младшими в колеснице рядом с отцом. Кого в Риме удивишь многодетностью? Ничего не ожидали и от песенки легионеров, следовавших за триумфальной колесницей. Метел был в меру суров, в меру щедр. Не засматривался на юных пленниц. Нос, как у всех, на лбу не было ни бородавки, ни какой-нибудь иной отметины. Ни к чему не прицепишься. И все же нашли чем потешиться. Торопливый наш Метел, взял ты за уши Филиппа, Криталаю сходу всыпал, но в Коринор ты не поспел. Ты добрее всех мужей, благодетель всех гречишек, но коринфскую добычу не видать нам, как ушей. Не успел стихнуть хохот, как случилось невероятное. Из храма Весты, мимо которого испокон веков проходила триумфальная процессия, выбежала весталка. Она была без ликтора, всегда сопровождавшего каждую весталку. Никто не крикнул «Расступись!» Но толпа покорно расступилась. Ей уступили дорогу и почтительно застывшие легионеры. Весталка поравнялась с триумфальной колесницей. Метел, чего также никогда не случалось, дал знак остановить коней. Видимо, он подумал, что весталка хотела подняться на колесницу, это ей разрешалось, чтобы осветить триумф своим присутствием. Но она и не взглянула на триумфатора, быстро обогнав пленников. Андриск обернулся, когда весталка была в нескольких шагах от него, видимо, догадавшись, по замешательству зрителей, о чем-то необычном. Теперь они шли навстречу друг другу. Толпа замерла. И только кто-то в толпе крикнул «Смотрите, какое у нее лицо!» Элия была прекрасна. В весталке избирали самых красивых девочек, чтобы не оскорбить Весту, покровительницу государственного очага, каким-либо несовершенством. Слова «весталка» и «красавица» в Риме были синонимами. Но красота весталки была сродни красоте архаических мраморных статуй Афинского Акрополя с их холодностью и недоступностью. Главный жрец, великий понтифик, в ведении которого находились весталки, знал, как погасить у юных жриц неподобающий их сану огонь в глазах. Не раз, проходя мимо круглого храма Весты, прохожие слышали, как оттуда доносились свист розок и приглушенные стоны.